Моя Корделия, я беден, ты мое богатство, я мрачен, ты мой свет. У меня нет ничего, но я ни в чем не нуждаюсь. Да и как же я могу иметь что-нибудь? Как может обладать чем-либо тот, кто потерял власть над самим собою? Я счастлив, как дитя, которое не может и не должно обладать ничем. У меня тоже нет ничего, и я сам весь принадлежу тебе. Я более не существую сам по себе. Я перестал существовать, чтобы стать твоим. Твой Йоханнес. Моя Корделия. Какой смысл в слове «моя»? Ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо. Это то, мое лишь настолько, насколько я принадлежу ему сам. Мой Бог, ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. То же самое и относительно выражений «моя Родина», «мое призвание», «моя страсть», «моя надежда». Не существую уже с давних времен понятия о бессмертии. Мысль, что я твой, создала бы его. Твой Йоханнес. Моя Корделия. Кто я? Скромный певец твоей победы. Танцовщик, слегка поддерживающий тебя, когда ты грациозно и легко поднимаешься на воздух. Ветвь, на которой ты отдыхаешь на мгновение от своего воздушного полета. Или бас, оттеняющий мечтательно серебристые звуки твоего сопрано, заставляя их подниматься еще тоном выше. Что я такое, наконец? Я — земная тяжесть, приковывающая тебя к земле. Я — тело, материя, земля, прах, пепел. Ты же, моя Корделия, ты душа, ты дух, твой Йоханнес. Моя Корделия, любовь — все, и для того, кто любит, все остальное теряет всякое другое значение, кроме того, какое придает ему любовь. Если бы какой-нибудь жених признался своей невесте, что он интересуется и другой девушкой, то оказался бы, пожалуй, преступным в ее глазах. Она возмутилась бы. Ты же, я знаю, увидела бы в таком признании лишь преклонение перед тобой. Ведь ты знаешь, что полюбить другую для меня невозможно. А если случится нечто похожее на это, то только потому, что моя любовь к тебе бросает свой отблеск и на все окружающее. Да, моя душа полна одною тобою, и жизнь получает для меня теперь совсем иное значение. Она превращается в миф о тебе. Твой Йоханнес. Моя Корделия. Любовь уничтожила во мне все. У меня остался лишь голос мой, который вечно повторяет тебе, что я люблю тебя. Но ты ведь не устала внимать ему, хотя он и сторожит твой слух повсюду. На разнообразном, вечно меняющемся фоне моего сознания твой чистый и цельный образ выступает еще ярче, еще рельефнее. Твой Йоханнес. Моя Корделия. В старинных легендах рассказывается об озере, влюбленном в молодую девушку. Моя душа похожа на такое озеро. Оно то спокойно дает твоему образу отражаться в его недвижной глубине, то вдруг вообразит, что наконец схватило твой образ и выступает из берегов, чтобы не дать ему ускользнуть. То опять утихает и лишь слегка колышется, играя твоим изображением. То вновь темнеет, мечется и бьется в отчаянии, вообразив, что потеряла его. Моя душа похожа на озеро, влюбленное в тебя. Твой Йоханнес. Откровенно говоря, даже не обладая особенно пылкой фантазией, можно, кажется, вообразить себя в более удобном, а главное, более приличном экипаже. Ехать с мужиком на вазу, восседать на мешках с картофелем? Такой оригинальностью, если и можно возбудить внимание, то лишь в довольно невыгодном смысле. За что не ухватишься, впрочем, в минуту крайности? Бывает ведь, что пойдешь прогуляться за город и заберешься нечаянно слишком далеко. Устанешь, конечно, а экипажей здесь уж не найдется, извините. Что ж прикажете делать? Обрадуешься и мужицкому возу с картофелем. Подсядешь и поедешь преспокойно. Встречных никого не попадается, значит, все благополучно. Вот уж недалеко и от подгородного села. Ах, вот досада! Ну, можно ли было ожидать встретить тут одного из городских франтов? Что я городской житель, вы сразу видите. В деревне таких нет. Этот особенный, самоуверенный, пытливый и несколько насмешливый взгляд. Да, моя милая, ваше положение не из красивых. Вы сидите как на подносе. Мешки уложены так неудобно, что вам даже некуда спустить ножек. Впрочем, если вам угодно, мой экипаж к вашим услугам. Если вы только не стесняетесь сесть рядом со мной. Или я, пожалуй, перемещусь на козлы и буду очень рад довести вас до города. Ваша соломенная шляпа такого неудобного фасона, что даже не защищает вас от взгляда, брошенного сбоку. Напрасно вы наклоняете головку. Я все-таки любуюсь вашим прелестным профилем. А, вам досадно, что мужик вздумал еще раз кланяться со мной? Но это же в порядке вещей. Мужик кланяется важному барину. Но подождите. Вам предстоит испытать нечто еще более неприятное. Перед вами постоялый двор. И мужик, конечно, не может проехать мимо, не засвидетельствовав своего почтения Бахусу. Теперь уж я позабочусь о нем. У меня удивительный дар приобретать расположение таких мужиков. Вот если бы удалось попасть в милости к вам. Мужик, разумеется, не в силах устоять против моего заманчивого предложения выпить стаканчик. Мы входим в гостеприимно открытую дверь, а там... Если я сам не особенный мастер по части чарочки, то слуга мой постарается. Да. Возница ваш сидит теперь и попивает винцо, а вы на вазу. Кто она такая, однако? Мещанка, что ли? Или дочь какого-нибудь мелкого торговца? Если так, то она необыкновенно хороша и изящна. Одета тоже с большим вкусом. Папенька ее, должно быть, загребает барыши порядочные. А впрочем, может статься она богатая и знатная барыня, которой надоело кататься в колясках и потому вздумалась добраться до дачи в таком оригинальном экипаже, рискуя натолкнуться на маленькие приключения. Что ж, подобные примеры бывали. Мужик-то досадно глуп, ничего не знает, только и умеет пить. Ну да ладно, пей на здоровье. Но неужели... Да, так и есть, теперь я узнал ее. Это Мальвина Нильсон, дочь богатого коммерсанта. Помилуйте. Да мы даже знакомы. То есть, я видел ее однажды в экипаже на широкой улице. Она сидела спиной к лошадям и старалась поднять окно кареты. Но это ей никак не удавалось. Я накинул пенсне и с любопытством следил за ее движениями. Сидеть ей было не особенно удобно. Кроме нее в карете сидело еще человек 5, так что она едва-едва могла пошевельнуться. А кричать «караул» верно стеснялась.

что несходство было очень велико. Сегодня я встретил на улице даму, очень похожую на эту актрису. Да так, пожалуй, и конца не будет. Мои мысли всегда окружают Корделию. Я посылаю этих добрых гениев охранять ее. Как Венера летит в колеснице, запряженной голубями, так Корделия сидит в триумфальной колеснице, в которую я запряг мои крылатые мысли. Она восседает радостная и счастливая, как дитя, могущественная, как богиня, а я скромно иду подле нее. Молодая девушка всегда была и будет богиней всего земного. Никто не знает этого лучше меня. Жаль только, что это великолепие так кратковременно. Корделия улыбается мне, манит меня так доверчиво и просто, как будто она сестра мне. Но мой страстный взгляд сразу напоминает ей, что она моя возлюбленная. В любви много степеней, Корделия быстро проходит их. Теперь она садится иногда ко мне на колени. Руки ее мягко обвивают мою шею. Голова покоится на моем плече. Глаза ее скрываются за опущенными ресницами. Грудь ослепительно бела и блестяща, как мрамор. Взор мой не мог бы остановиться на ней, соскользнул бы, если б грудь слегка не волновалась. Что выражает это волнение? Любовь? Может быть, но скорее лишь мечту о ней, смутное желание. Ей не достает пока энергии, ее объятия нежны и воздушны, как веяние ветерка. Ее губки прикасаются мягко и осторожно, будто она целует лепестки цветка. Поцелуи ее бесстрастны, так небо целует море. Кротки и тихи, так роса освежает цветы. Торжественны, так море целует образ луны. Теперь ее страсть можно еще назвать наивной. Когда же в ней произойдет душевный переворот, а я начну отступать, она употребит все усилия, чтобы удержать меня. Для этого у нее будет только одно средство – страсть. И она направит ее против меня, как единственное свое оружие. То чувство, которое я искусственно разжигаю в ней, заставляя смутно предугадывать и желать чего-то большего, разгорится тогда ярким пламенем и будет от меня требовать того же. Моя страсть, сознательная, обдуманная, уже не удовлетворит ее. Она впервые заметит мою холодность и захочет побороть ее, инстинктивно чувствуя, что во мне таится та высшая пламенная страсть, которой она так жаждет. Тогда-то ее неопределенная наивная страсть превратится в цельную, энергичную, всеохватывающую и диалектическую. Поцелуй приобретет силу, полноту и определенность. Объятия сконцентрируются. Она придет ко мне требовать свободной страсти и найдет ее тем скорее и легче, чем крепче я сожму ее в своих объятиях. Тогда формальные узы порвутся, и затем ей нужно будет дать маленький отдых. Не то в сильных порывах ее страсти могут появиться режущие диссонансы. Отдохнув же, страсть ее вновь соберется с силами, сосредоточится в последний раз, и она моя. Как во времена блаженной памяти Эдварда, я заботился о книгах для Корделии скрыто, так теперь делаю это открыто. Я даю пищу ее воображению, ее развивающейся страсти, мифологию и сказки. Но и тут я ничего не навязываю, а предоставляю ей, по моему обыкновению, полную свободу. Я лишь осторожно выслушиваю ее желания и, если их нет еще, искусно влагаю их в ее душу сам. Летние прогулки служанок в Дюргавен – плохое удовольствие. Побывать там удается им какой-нибудь раз в год. Зато они и стараются натешиться всласть. Наденут, конечно, шляпы, накидки, модные платья. Словом, обезобразят себя всячески. И самое веселье в Дюргавине какое-то дикое, разнузданное. Гуляние в Фридрихсбергском саду куда лучше и приличнее. Сюда они могут отправляться почти каждое воскресенье. Сюда люблю хаживать и я. В этом саду они веселятся так мило и скромно, что, право, люди, у которых нет склонности к подобным прогулкам, много теряют. По-моему, пестрая толпа служанок – самое прекрасное войско у нас в Дании. Будь я королем, я знаю, что бы сделал. Я не стал бы делать смотров одним линейным войскам. А будь я одним из 32 эдилов, непременно подал бы проект о назначении особой комиссии для поощрения в служанках, советами, назиданием и соответствующими наградами, вкуса к изящным и приличным туалетам. Зачем же, в самом деле, красоте служанок пропадать даром? Пусть она хоть раз в неделю покажется в подобающем блеске. Но для этого нужен вкус, и служанка не должна выглядеть барыней. А если нам удастся развить в служанках вкус к изящному, то, какая блестящая мысль, не повлияет ли это благотворно и на дочерей наших? Мысль моя, может быть, чересчур смелая, мчится и еще дальше. Я уже предвижу созданное таким путем бесподобное будущее для Дании. Если бы только мне суждено было дожить до этого золотого века. Я бы целые дни проводил на улицах, и не без пользы, любуясь прекрасным зрелищем. Да, во мне сразу виден патриот. Но пока я еще только в Фридрихсбергском саду, куда приходят погулять по воскресеньям служанки, и я. Вот первая партия. Деревенские девушки. Некоторые из них идут каждая отдельно под руку со своим дружком. Другие идут шеренгой, переплетясь между собой руками и имея в арьергарде такую же шеренгу парней. Третьи, наконец, прогуливаются тройками. Парень в середине, две девушки по бокам. Эта первая партия составляет нечто вроде рамки гулянья. Так как члены ее сидят или стоят преимущественно вдоль дорожек и на большой лужайке перед павильоном. Девушки здоровые, свежие, краснощекие, так что сочетание красок лица и наряда немножко режет глаз. Затем вторая партия. Ютландские и финские девушки. Рослые, стройные, с несколько чересчур пышными формами. Костюмы их не выдержаны и производят смешанное впечатление. Вот где моей комиссии представилось бы обширное поле действий. В саду нет недостатка и в представительницах Борнгольской дивизии бойких кухарок, к которым, однако, опасно подходить слишком близко и в кухне, и здесь. В их манерах есть что-то говорящее «держись подальше». Тем не менее, они служат эффектным оттеняющим фоном для других гуляющих красавиц. И отсутствуя здесь эти бойкие стрепухи, я первый пожалел бы об этом, хотя и не рискую завязывать с ними знакомство. Наконец, показывается и самое ядро этого прекрасного войска. Девушки из Новой Слободки. Небольшого роста, полные, с пышной грудью, нежной кожей, веселые, бойкие, болтливые, кокетливые и, самое главное, с открытыми головами. В их одежде допускается некоторое сближение с городскими модами. Причем, однако, исключаются накидки и шляпы. К ним, впрочем, идут еще платочки. Пожалуй, даже кокетливые чепчики. Но лучше всего они с открытыми головами. «А, здравствуйте, Мария! Вот уж я не думал встретить вас здесь. Давно же мы с вами не видались. Вы все еще у ее превосходительства?» «Да». «Что ж, хорошее место?» «Да». «Но вы, кажется, одна здесь. Вам не с кем гулять. С вами нет дружка. Или, может быть, ему некогда сегодня? Или он еще придет?» «Да что вы! У вас нет дружка? Может ли это быть? У самой-то красивой девушки в целом городе, такой нарядной и богатой. Горничные ее превосходительства.

не осталось тем, что мне было нужно. Я махнул бы на нее рукой. Один древний философ сказал как-то, что, воспроизводя все переживаемое на бумаге, невольно, сам того не сознавая, сделаешься философом. Я вот уже порядочное время считаюсь членом жениховской корпорации. Какую-нибудь пользу должна же принести мне такая компания? И мне пришло в голову мысль собрать кое-какие материалы для моего нового сочинения «Теория поцелуев», которое я посвящаю всем нежно любящим сердцам. Странно, право, что до сих пор никто не затрагивал этой темы. Если мне удастся довести свой труд до конца, я пополню этот давно ощущаемый пробел в нашей литературе. Не знаю, право, чем и объяснить его существование. Разве тем, что философы не думают о таких вещах или попросту не понимают их? Некоторыми указаниями я, впрочем, уже могу поделиться с нуждающимися. Во-первых, для того, чтобы поцелуй был действительно настоящим поцелуем, нужно участие двух лиц разных полов – мужчины и женщины. Поцелуй между двумя мужчинами безвкусен или, что еще хуже, с неким привкусом. Затем я нахожу, что поцелуй более соответствует своей идее, если мужчина целует девушку, нежели наоборот. Там, где с течением времени вырабатывается индифферентность в этом отношении, поцелуй теряет свое настоящее значение. Это замечание относится преимущественно к супружеско-домашнему поцелую, которым супруги оттирают после обеда друг другу рот за неимением салфетки, приговаривая «на здоровье». Если разница лет между мужчиной и женщиной очень велика, то поцелуй также мало соответствует своей идее. Я припоминаю, что в одном провинциальном женском пансионе было в ходу особое выражение «целовать его превосходительство», связанное не особенно приятным представлением. Дело в том, что у начальницы пансиона был брат, отставной генерал-старик, который позволял себе с девицами маленькие вольности, вроде поцелуев, трепания по щеке и прочее. Истинный поцелуй должен выражать определенную страсть. Поэтому поцелуй между братом и сестрой, поцелуи во время игры в фанты, наконец, поцелуи украденные – все это не настоящие поцелуи. Поцелуй – символическое действие, теряющее всякое значение, раз чувство, выражением которого он служит, отсутствует. Если пытаться составить классификацию поцелуев, то можно установить много различных подразделений. Во-первых, можно разделить их на разряды по звуку. К сожалению, язык отказывается выразить все наблюдения по этой части. Какое разнообразие звуков нашел я только в доме моего дядюшки. Тут были поцелуи щелкающие и чмокающие, и шипящие, и громкие, и гулкие, и глухие, и булькающие. Во-вторых, можно различать их и по силе. Есть поцелуи почти воздушные, легкие. Поцелуи кстати, поцелуи в засос и так далее. В-третьих, по продолжительности, бывают поцелуи короткие и бывают долгие. Есть, наконец, и еще одно различие. Это различие первого поцелуя от всех последующих. Особенность первого поцелуя не заключается, однако, ни в звуке, ни в силе, ни в продолжительности, так как, вероятно, очень немногим приходило в голову поразмыслить над тем, в чем же именно состоит качественная особенность первого поцелуя, то заняться этим вопросом предстоит хотя бы мне.